Глава 23. Вот как теперь дальше жить? Не понимая, чего Максим добивается, мне следует с ним поговорить, чтобы понять, есть ли у него ко мне серьезные чувства. Ведь он позволяет себе слишком много, когда целует меня в губы и обнимает, хотя мы с ним не состоим в отношениях. В отношениях парень и девушка. Ведь я продолжаю наводить чистоту в его доме, хотя его отношение ко мне заметно изменилось. Я перестала находить чертовы бумажки с заданиями, выполняю работу на свое усмотрение. Странно, очень странно. Неужели наш великий чемпион попросту боится серьезных отношений? Из-за несчастного случая с Еленой? Скорее всего, так. Но я просто обязана разобраться во всем этом, потому что своими соблазнениями чертов сердцеед просто сводит меня с ума. Нет. Так продолжаться не может. Пойду и выскажу все. Крепко сжав кулаки, вздернув подбородок, как настоящий бесстрашный боец, направляюсь в гостиную к Максиму, застав его за просмотром какого-то остросюжетного боевика. «Слышь, чемпион, есть разговор». Упс. Неужели это мой собственный голос прозвучал так грубо? «О, Машка, как раз кстати». Максим выключает телек, перепрыгивает через спинку дивана и мчится ко мне, практически набрасываясь на меня с распростертыми объятиями. От его внешнего, безумно горячего вида я теряю дар речи, забывая обо всем на свете, особенно о том, что хотела сказать. «Молодец, Ларина. Бесстрашный боец. Ничего не скажешь». Его волосы влажные от недавно принятого душа, а майка в области правой ключицы небрежно сползла, оголяя плечо. В глазах Максима подозрительные огоньки азарта, умопомрачительные губы растянуты в самые обворожительные улыбки, а руки... Руки уже пристроились на моей талии. «Привет. О чем поговорить хотела?» Мурлычет игриво, дернув бровями. «Да неважно. Просто решила узнать, как дела. Как чемпионат твой?» Его улыбка становится еще шире. «Хорошо, малыш». Максим смотрит на меня каким-то подозрительно странным взглядом, намекая на то, что в любой момент может без предупреждения наброситься и до смерти зацеловать. Но парень не решается. Очевидно ведь, дразнит. И вообще опять этот «малыш». Вместо каких-либо действий голубоглазый демон просто произносит: «Сможешь поработать моделью? Для меня». Я в шоке приоткрываю рот, ощущая, как ладошки мгновенно потеют. «В каком таком смысле?» «Просто сделаем несколько совместных фото для спортивного журнала. Оплата 20 тысяч за фотосессию». «Нифига себе! 20? За пару часов позерства?» «Конечно! Когда?» «Похоже, я на грани инфаркта». «Завтра в полдень. Подыскал для тебя работу на некоторое время в знак примирения. Ты же не против?» «Да я на седьмом небе от счастья. Тем более, что планировала попробовать собственные таланты в этой области. А кастинг, который посетить планировала, к сожалению, продинамила». «Вот и отлично». «Договорились?» Теряя самоконтроль, от счастья я повисла на его шее и даже чмокнула в щеку, раскрасневшись. Разумеется, ночью я буквально помирала от бессонницы в предвкушении завтрашней фотосессии. А ведь это мой шанс проявить себя. Я радостно заерзала на простынях, подумывая над тем, что бы мне надеть. Выбор пал на короткие шорты кораллового цвета и белую майку с открытым левым плечом, принтованную модным геометрическим узором. В качестве обуви предпочла стильные босоножки на высокой танкетке. Переодевшись, отправляюсь на долгожданную встречу. Как и предполагала, Высоцкий практически слюнки пустил, когда увидел меня в шортах. Волосы я решила выпрямить, чтобы они свободно не спадали до самой талии. Перед укладкой использовала одно средство по типу ламинирования, от которого волосы приобрели фантастический блеск. Высоцкий довольно присвистнул, глядя на меня как хищник на добычу, открыл дверь тачки, помогая мне сесть внутрь. До места мы доехали весьма быстро и снова припарковались у гостиничного комплекса «Аквамарин». Все бы ничего, но в душе еще остался неприятный осадок после последнего пребывания здесь. «Отлично выглядишь». Максим галантно подал мне руку и притянул к себе. Сегодня чемпион надел бриджи и темно-фиолетовую облегающую футболку с логотипом свирепого тигра. «Взаимно, Макс», — улыбнулась в ответ на комплимент, но отстранилась, так как стала замечать любопытных зевак на парковке, бессовестно направляющих на нас свои гадкие гаджеты. «Идем?» Высоцкий гневно цыкнул, схватил мою руку и повел к зданию. Толпа стилистов отпадно поработала над моим образом. На предстоящей фотосессии я выступала в роли сумасшедшей девчонки из группы поддержки. Пришлось надеть форму, состоящую из короткой юбки огненно-оранжевого цвета, короткого топа, открывающего пупок, и белых кроссовок, которые мне обещали подарить после съемок. На голове два пышных хвоста, а в руках блестящие шары из шуршащего материала. Все-таки мечты сбываются. Жизнь порой штука сложная, в которой нас ожидают взлеты и падения, поражения и победы, ненависть и любовь. Главное просто руки раньше времени не опускать, верить в лучшее, верить в чудо. Как и я. Ведь я никогда не пыталась сдаваться. Я верила, что наша встреча с Высоцким не случайность. Во время фотосессии мы классно повеселились. Я сразу же влилась в роль, используя все свои актерские способности. Никого не стеснялась, смело экспериментировала с позами рядом со звездой волейбола. То на шее повисну, то на руки запрыгну, то толкну, то в щечку поцелую. В общем, так заигралась, что самой в конце концов стыдно стало. Но Максу, похоже, наоборот, мое поведение только нравилось. Он постоянно улыбался. А в перерывах между съемками бог волейбола пожаловался, что, видите ли, у него скулы болят. Команде фотографов я понравилась. Мне никто не делал замечаний, никто меня не критиковал, наоборот, только хвалили. И тогда я поняла, что модельный бизнес — мое предназначение. Вторую часть фотосессии мы провели на улице, перебравшись из студии в экзотический парк с лазурным бассейном. Команда решила сделать несколько снимков по отдельности. Пока Максим в своей очаровательной форме с эмблемой злющего тигра горячо позировал на фоне бассейна, я тем временем задыхалась от восхищения, наслаждаясь моим великолепным дьяволом. «Отлично, Макс! А теперь возьми свою фанатку на руки и сделай вид, что целуешь!» — выкрикнул худощавый фотограф с забавной бородкой. «Давай же! Еще несколько кадров и сворачиваемся!» «С удовольствием!» — буркнул Высоцкий и ловко подхватил меня на руки, отчего я раскраснелась. «А можно не делать вид, а по-настоящему чмокнуть?» Фотограф в растерянности замямлил. «Если Мария не против...» «Я за!» Глаза Высоцкого игриво блеснули, предупреждая о чем-то дерзко опасном, а через долю секунды его пухлые мягкие губы с особой жадностью накрыли мой приоткрытый от шока рот. «Чудесно! Чудесно! Потрясно!» — вопил мужик с бородкой, клацая камерой. «Обалдеть, как вы круто смотритесь!» Мне стало очень жарко. Невероятно. Какие невероятные ощущения. Но эти ощущения продлились недолго. Как я уже говорила, жизнь — череда взлетов и падений. Я толком не успела полностью окунуться в прекрасную сказку, как вдруг услышала пронзительный мужской крик, принадлежащий Гарику. «Макс, ты не поверишь!» Запыхавшийся друг внезапно появляется на площадке, буквально обламывая последние секунды невероятного блаженства. Высоцкий нехотя отрывается от моих губ и гневно шипит на обломщика. «Слышь, свали, а! Не видишь, мы как бы заняты!» «Но, дружище, дело весьма-весьма срочное!» Придурок Гарри продолжает докапываться, несмотря на то, что на него начинают орать все до единого, кто прямо сейчас присутствует на площадке. «Давай, говори быстро, что надо, иначе сделаю из тебя отбивную, если ты из-за какой-нибудь фигни оторвал меня от работы». «Работы. «О, какой прикольный!» Еще крепче обхватываю руками его слегка влажную шею, требуя продолжения поцелуйного банкета, но возбужденный ор Гарика больно бьет по голове. «Макс, ты не поверишь, но... Елена нашлась!» Весь окружающий мир будто переворачивается вверх тормашками. Руки Максима предательски разжимаются, а мои соскальзывают. И я отчаянно падаю, больно ударяясь бедром о твердую плитку.